Сонет 40. Все страсти, все любви мои возьми, от этого приобретешь ты мало. Все, что любовью названо людьми, и без того тебе принадлежало. Тебе, мой друг, не ставлю я в вину, что ты владеешь тем, чем я владею. Нет, я в одном тебя лишь упрекну, что пренебрег любовью ты моею. Ты нищего лишил его с умы, но я простил пленительного вора. Любви обиды переносим мы труднее, чем яд открытого раздора. О ты, чье зло мне кажется добром, убей меня, но мне не будь врагом.